Я не могу его бросить, Павел Степанович. А, вот что. Значит, вы его все-таки любите? Нет, нет, вас, вас одного. И никого в жизни, кроме вас, я не любила. Теперь я все поняла. Только теперь поняла, когда мы встретились. Но бросить мужа я не могу даже для вас. Не будет мне счастья, если его брошу. Вот как в этих страшных стихах. Между нами обоими он вечно будет стоять. Он умрет. Я знаю, он погибнет без меня. Она ломает руки в беспредельном отчаянии. Ему так жаль ее, что порыв его гаснет. А если бы он умер? Молчите, молчите. Если бы вы были свободны, печально говорит он. Павел Степанович, не искушайте судьбу. Не надо так говорить. Мне страшно. Масолов медленно отходит от окна с застывшей улыбкой. Он слышал все от слова до слова. Когда жена кинулась в дом искать его, он уже подходил к калитке сада. Вся душа его была тут, с ними. Он на силу досидел и полчаса после их ухода. Что ему было до усмешек, которыми его провожали? Он знал, что в этот вечер решится его судьба. И она уже решилась. Он выслушал ее сейчас из уст жены. «Если бы вы были свободны, и этот жалобный крик, не искушайте судьбу, мне страшно». «Вот и кончено, кончено все», — думает он, лежа на диване в гостиной, не раздеваясь, только прикрывшись одеялом. Его знобит в эту душную ночь, но как легко на сердце. В первый раз легко после мучительного кошмара, терзавшего его весь этот месяц. Все теперь понятно, и то, что было, и то, что будет. «Простимся, Надежда Васильевна», — говорит Мочалов в эту минуту его жене. «Завтра мы все время будем на людях, и мы, наверное, уже никогда не свидимся. Обнимите меня как товарища». Крепко его объятие и долог его поцелуй. Она на мгновение забылась, закрыв глаза, прижавшись лицом к его груди. Она слышит бурное биение его сердца, оторвалась, обхватила руками его голову и поцеловала его глаза. Как жаль, что так темно, что никогда она не узнает, что было в этом последнем взгляде. Тоска, нежность, желание, укор. «Прощай, моя любовь, моя светлая, единственная любовь». Она быстро идет в стеклянную дверь из столовой, ведущую в сад. А он остается на скамье. Он сидит, сгорбившись, понурив голову. Пусть она плачет и страдает. У нее впереди много-много дней, и не раз еще улыбнется ей жизнь, и не раз поманит ее новым миражом, и эти слезы забудутся, и страдания покажутся сном. Для него все кончено, впереди старость, медленное угасание таланта, пережившего свою славу, забвение, смерть. Дорога жизни круто пошла под гору, и опереться уже не на что. Когда это случилось? Ах, не все ли равно теперь?